«Не позволяй им оборвать связь по Анзиблю!» Шепот в ухе ошарашил его, но Эндер сразу узнал голос. «Джейн, я могу убедить их, что вы обрезали связь, но если вы сделаете это на самом деле, я не смогу помогать вам». «Джейн», — сказал он, — «это твоя работа, не так ли? Черта с два бы они заметили, чем там занимается Мира с Квандой, если бы ты не привлекла их внимание». Она не ответила. «Джейн, прости, что я отключил тебя. Я больше никогда...» Он понимал. Она знает, что он хочет сказать. Ему не нужно было заканчивать фразу. Но она все равно не ответила. «Я больше никогда не...» «Зачем говорить что-то еще, если она поняла его? Она еще не простила, вот и все. Иначе уже бы отозвалась, уже ответила бы, чтобы он не морочил ей голову. Но он не мог удержаться от последней попытки. «Мне не хватало тебя, Джейн. Я скучаю по тебе». Молчание. Она сказала то, что должна была, попросила сохранить Анзибль, и все на сегодня. Что ж, Эндер подождет. Достаточно того, что она снова здесь, слушает. Он больше не одинок. Эндер удивился, почувствовав, что по щекам его текут слезы. «Облегчение», — подумал он, — «катарсис. Речь, кризис, рвущиеся в клочья человеческие жизни, судьба города, оказавшаяся под угрозой. И я плачу от облегчения, от того, что со мной снова заговорила компьютерная программа «Переросток». Элла ждала в его маленьком доме, глаза красные от слез. «Привет», — сказала она. «Я исполнил ваше желание. Я даже не догадывалась. Он не был нашим отцом. Мне следовало знать. Не представляю, откуда вы могли это узнать. Что же я наделала? Вызвала вас, чтобы вы говорили о смерти моего отца, о смерти Маркана». Она снова заплакала. «Секреты матери. Я думала, знаю, что она прячет. Думала, это просто ее записи. Я считала, что она ненавидит Либо. Я только открыл окна и впустил немного воздуха. Расскажите это Мире и Кванде». «Подумайте немного, Элла. Со временем они и сами узнали бы. Жестоко было скрывать это от них столько лет. Теперь они знают правду и смогут отыскать выход. Как мама, да? Только это будет даже не прелюбодеяние, еще хуже». Эндер протянул руку, погладил ее по голове. Она приняла это прикосновение, попытку утешить ее. Эндер не помнил, чтобы отец или мать когда-нибудь вели себя так, но должны были. Иначе откуда бы он знал, что надо делать? «Элла, вы поможете мне?» «В чем? Вы уже закончили свою работу, не так ли?» «Это не имеет отношения к речи. Мне нужно узнать в течение часа, как работает Дескалада. Вам придется спросить маму, только она знает. Не думаю, что она будет рада видеть меня сегодня. То есть я должна спросить ее? Добрый вечер, маманя. Только что весь Милагр узнал, что ты изменяла мужу и всю жизнь лгала своим детям. Так что, если ты не возражаешь, я задам тебе парочку научных вопросов. Элла, это вопрос жизни и смерти для Лузитании. Не говоря уже о том, что на кон поставлена судьба вашего брата Мира». Он повернулся к терминалу. «Войдите». Удивленная, она пробежала пальцами по клавишам. Компьютер не отреагировал на ее имя. «Меня изъяли». Она беспокойно посмотрела на него. «Почему?» «Не только вас, всех. Это не поломка. Кто-то стер файлы ввода. Звездный конгресс уничтожил местный банк памяти. Весь. С нами обращается, как с мятежниками. Мира и Кванду должны арестовать и отправить на Тронхейм для суда. Это и произойдет, если я не уговорю епископа и Босквиню восстать всерьез. Вы понимаете? Если ваша мама не расскажет то, что мне нужно знать, Мира и Кванду отошлют за 22 световых года отсюда. Измена карается смертью. Но даже если они просто улетят, это равносильно пожизненному заключению. Мы все умрем или станем глубокими стариками, прежде чем они вернутся. Элла тупо смотрела в стену. Что вам нужно знать? Во-первых, что узнает Конгресс, когда распечатает ее файлы? Во-вторых, как работает Дескалада? Да, кивнула Элла. Ради мира она сделает это. Она вызывающе поглядела на него. Знаете, она любит нас. Ради одного из своих детей она могла бы прийти к вам сама». «Хорошо, будет много лучше, если она придет. Через час, в кабинет епископа». Какое-то время она сидела неподвижно, потом встала и заторопилась к двери. Остановилась, вернулась, обняла его и поцеловала в щеку. «Я рада, что вы все это рассказали, рада знать». Он поцеловал ее в лоб. Когда дверь за Эллой захлопнулась, Эндер опустился на кровать, лег на спину и стал смотреть в потолок. Думала о Навине, пытался представить, каково ей сейчас. И пусть это было страшно, Навине, неважно. Твоя дочь сейчас торопится домой, уверенная, что, несмотря на боль и унижение этого дня, ты встанешь и сделаешь все, чтобы спасти своего сына. Я готов взять у тебя всю боль, Навине, если в придачу получу вот такое полное, нерассуждающее доверие твоих детей».